Он очень быстро приводит себя в порядок, госпожа. Дайте ему 10 минут, и он будет выглядеть так, будто весь день отдыхал. Она была совершенно права. Крин явился домой за 20 минут до появления первого гостя, но к началу приема выглядел так безукоризненно, будто целую неделю не ходил на работу. Гости все приходили и приходили. Трикси, стараясь их занять, редко сталкивалась с мужем, а он проявил себя прекрасным хозяином. Ни одного гостя не обошел своим вниманием. Представлял друг другу незнакомых, развлекал робких и застенчивых. Трикси сама была хорошей хозяйкой. Сказались годы, проведенные в доме у тети Алисы. Вечер удался на славу. Закуски были изумительны, напитки лились рекой. Глэдис со своими помощниками очень хорошо справлялась с работой. Трикси, слушая рассказы гостей с неподдельным интересом, это-то и привлекало к ней сердца, радовалась, что все идет так здорово. Никто не торопился уходить, вечеринка затянулась, и за ужин они сели только в 9 вечера. Трикси заказала рисовую запеканку. Не хотелось затруднять мисс. «Поужинаем запеканкой», — сообщила она профессору. «Ее легко готовить, ведь мисс так вымоталась за день». «Пахнет восхитительно, да и выглядит очень аппетитно». Почему-то на собственной вечеринке хозяину никогда ничего не достается. Я зверски хочу есть. Она лучезарно улыбнулась. — Я так рада. А ты? Вечеринка удалась? Ты доволен? — Да, все было на редкость хорошо. И все благодаря тебе. Спасибо. Он бросил на нее быстрый взгляд, и она заметила холодок в его глазах. Все еще раздражен. Ну да ладно. Дня через 3 он все забудет. Надо написать Андре, чтобы не посылал больше цветов. Запеканку она доела уже без всякого аппетита. Рождество приближалось. После обеда Крин, пожелав Трикси спокойной ночи, удалился в кабинет, а она задумалась, что еще осталось сделать перед праздником. Надо упаковать подарки. Халат для мисс и сумку для Глэдис, подписать открытки, послать сестре-хозяйке цветы. Да, не забыть бы написать Андре. Трикси уселась за письменный стол и сочинила короткую, натянутую записку, в которой благодарила Андре за цветы и замечала, что не стоит больше беспокоить подарками замужнюю женщину. Она перечитала записку, вложила ее в конверт, написала адрес и положила в холле вместе с остальной почтой. Он получит письмо раньше, чем они с Крином вернутся в Голландию. Довольная собой, Трикси легла спать. Завтра надо пройтись по магазинам, и, может быть, они с Крином снова станут друзьями. Она и думать забыла об оставленном в холле письме. Через 2 часа на письмо наткнулся профессор, направлявшийся к себе в спальню. Подняв его, он долго изучал надпись на конверте, потом положил его обратно и отправился спать. Хорошо, что никто из домашних не попался ему по пути к спальне. Такие молнии метали его глаза. У себя в комнате он долго еще стоял перед открытым окном и шептал, уставившись в зимнюю ночь. «Я был болваном, слепым болваном». За завтраком он вел себя как обычно, болтал о погоде, о вчерашней вечеринке и о полученных рождественских открытках. И под конец сообщил, что вряд ли вернется до вечера. Трикси отвечала, открыто глядя в его глаза. «Смотрит на него, как невинный ребенок», — злобно подумал он. «Да она и есть ребенок». Он понимал это еще до свадьбы. «Конечно, она уравновешенная девушка, к тому же не лишенная организаторских талантов». Но, тем не менее, она молода, намного моложе его. И, будучи столь юной и неопытной, она не могла не ответить на внимание молодого человека. Крина вдруг охватила страстное желание немедленно бежать к торговцу цветами и закупить всю его лавочку. Только ведь она подумает, что он хочет перещеголять Андре. Крин попрощался, пожелал хорошо провести день и отправился в Тимати. и весь день коллеги перешептывались за его спиной. Он никогда еще до такой степени не уходил в себя.